Рейлан. На обратном пути моя голова идет кругом. Это было нечто гораздо большее, чем я ожидал. Я знал, что внутри Рионы кипят страсти, злость или решимость или что-то, но я не ожидал, что она может быть столь необузданной. Она была дикой, первобытной, в десятки раз сексуальнее, чем я ожидал. А ее тело, черт возьми, я никогда не видел такой кремовой и безупречной кожи, такой идеальной киски. Стоя в воде со своими рыжими, распущенными по плечам волосами, она выглядела как гребаная Афродита, богиня, воплотившаяся в человеческом теле. Как и полагается богиня, она была пугающе чрезмерна. От холодной воды тело девушки было бледнее, чем обычно, и на его фоне рыжие волосы и зеленые глаза казались еще ярче, напоминая о ядовитых змеях. Пожалуй, скорее Горгона, чем Афродита. Я бы испугался, если бы не был так чертовски возбужден. Мне пришлось обрызгать себя холодной водой, чтобы опустить свой член хотя бы наполовину, потому что я в жизни не видел ничего великолепнее обнаженной Рионы. Мне удалось справиться с эрекцией. И тут я увидел, как пристально эти зеленые глаза смотрят на мой член, и понял, что девушка возбуждена почти так же сильно, как я. Я знал, что должен овладеть ею. Я уточнил незначительный момент с парнем, ради самой Рионы, а не потому, что мне было дело до того грёбаного хирурга. С первого мгновения нашей встречи я знал, что этот мужчина не подходит Рионе. У него не было и талики внутренней силы, необходимой, чтобы приручить такую женщину, как она, чтобы взять ее в узду и заставить уважать себя. Риона – боец. Она готова сцепиться с любым мужчиной, который попытается утвердить свою власть над ней. Эта девушка легко не дастся. Я думаю, она уже давно подустала от Дина. И лишь тянула резину, чтобы поддерживать барьер между нами. Я знал, что Риона хотела меня. Готова она была признаться себе в этом или нет. Так что я схватил ее, поцеловал и зарылся лицом в эту сладкую розовую киску, покрытую рыжим пушком. Это было опьяняюще. На вкус она была сладкой и пряной, как корица. Я почувствовал, что девушка немедленно откликнулась на мои ласки. Как бы она ни пыталась сдерживаться, ее тело предало ее. А то, как Риона ласкала мой член, боже правый, она словно изголодалась, словно моя сперма могла спасти ее от голодной смерти. Ни за что бы не подумал, что эта девушка способна на такое. Я-то приготовился, что уйдут месяцы, чтобы пробудить в ней эту неистовость. Но все это время она покоилась прямо на поверхности, мечтая о том, чтобы ее раскрыли. Теперь мне хочется быть ближе к девушке. Меня так и подмывает схватить Пенни за поводья и притянуть к себе, чтобы положить руку на бедро Рионы и сказать ей, что она великолепна, чертовски сексуальна, гениальна и упряма, что она сводит меня с ума, и я никак не могу насытиться ею. Но я знаю, что не могу этого сделать, чтобы не спугнуть девушку. Она уже молчалива и бледна, специально избегает моего взгляда, обдумывает все, что только что случилось между нами. Последние две недели я провожу с ней каждую минуту и узнал эту девушку лучше, чем она готова признать. Я понимаю, что ее пугает потеря контроля. Пугает, что я смог заглянуть под ее броню и увидеть, какая она на самом деле. Теперь, когда Риона обнажилась передо мной, она хочет снова замкнуться в себе, восстановить эти стены. Что ж, пусть так. Я позволю ей думать, что это сработало, и она продолжает контролировать то, что происходит между нами. И затем, в нужный момент, я снова захвачу ее. Я найду самые уязвимые места девушки, трещины в ее броне, и раскалю ее. Я овладею Рионой, обнаженной, дикой и искренней, и я заставлю ее признать, что ей на самом деле нравится. Но не сейчас. Сейчас я собираюсь сдать назад и дать ей пространство. Пусть снова почувствует себя в безопасности. Пусть снова думает, что овладела ситуацией. Тем временем я буду выжидать. Мы едем назад тем же путем, но медленнее. Потому что я уверен, что у Рионы все болит после верховой езды. Для нее это упражнение в новинку. Все движения непривычны. Я удивлен, как хорошо она справилась. Хотя, наверное, удивляться не стоит. Девушка умна и азартна. Она схватывает все на лету, и ей хватает мудрости обращаться с лошадьми почтительно. Когда мы возвращаемся домой, я вижу Грейди на круглом тренировочном манеже, где тот гоняет новенькую лошадь. Это Аппалуза, ей, наверное, года два. Спереди она гладкая, глянцево-черная, а со спины белая, с черными пятнами, словно на нее накинули попону. Это красивое животное с длинными ногами и головой правильной формы. Но сразу видно, что она дикая, с дурным характером и совершенно необъезженная. Она кусается и огрызается на Грейди, когда тот пытается приблизиться, так что тому пока даже не удалось надеть на нее уздечку. Я останавливаю лошадей на приличном расстоянии. Не хочу, чтобы Брут разозлился при виде ярости другой лошади. Грейди снова безуспешно пытается накинуть повод ей на голову. Я провожу Брута и Пенни в конюшню, околицей, и там показываю Рионе, как снимать с них седла, кормить, поить и вытирать. Она, кажется, искренне заинтересована в этом, в отличие от многих туристов, которые после первой поездки спрыгивают и уходят прочь. Риона очень внимательна к Пенни, расчесывает ее шерсть и ласково похлопывает. «Она такая славная лошадь», — говорит девушка. «Так и есть», — киваю я. «Брут тоже, но ему нужно напоминать об этом почаще». Я хорошенько почесываю Бруту плечи, как он любит, и даю ему пару морковок. Пенни достаются ее любимые яблоки. «Что там с той лошадью на манеже?» — спрашивает Риона. «Похоже, Грейди пытается ее объездить», — отвечаю я. «Что это значит?» «Лошадь нужно учить принимать ездока. На этой, похоже, еще ни разу не сидели верхом». Риона подходит к выходу из конюшни, чтобы понаблюдать. Она стоит неподвижно, слегка наклонив голову, глядя, как Грейди снова и снова пытается накинуть уздечку на голову лошади. Та огрызается и кусает его, или в последний момент вырывает голову, заставляя Грейди снова развернуть лошадь, крепко держась за ее гриву. «И как долго это обычно длится?» — спрашивает Риона. «Может, пару часов, может, весь день», — фыркаю я. «А если Грейди не успокоит эту лошадь, то может и целую вечность». Грейди упорный и настойчивый, но он не всегда может найти подход к лошади. Он обращается с ними одинаково, но одинаковых лошадей не бывает. Убедившись, что Пенни и Брут спокойно едят, я подхожу к манежу с Рионой. Аппалуза сильно возбуждена и пытается встать на дыбы, но Грейди удерживает ее за гриву. Когда она пытается вырвать голову из хватки Грейди, виднеются белки ее глаз. «Откуда она?» — спрашиваю я брата. «От Фостеров. Ее зовут Стар. Она свободно носилась с матерью и братьями по их землям, потому что Алан Фостер сломал ногу и не мог заниматься лошадью. Джемма Фостер продала мне Стар за бесценок, потому что, по ее словам, лошадь слишком норовистая, чтобы тренировать ее». Пока он говорит, лошадь одним резким движением вырывается из его хватки и начинает скакать по загону. Грейди приходится вскочить на перила, чтобы его не затоптали. «Черт побери!» — кричит Грейди, едва успевая вовремя подобрать ноги. «Тебе помочь?» — спрашиваю я. «Все еще считаешь себя заклинателем лошадей? Хоть и не видел ни одной уже года три!» — смеется Грейди. «Думаю, я вполне помню, как с ними обращаться», — отвечаю я. Я перевожу взгляд на Риону. «Ты не против, если я задержусь тут немного?» — спрашиваю я. «Я понимаю, что у меня нет необходимости сопровождать ее круглосуточно, пока мы на ранчо. Мы находимся у черта на куличках, отрезанные от всего мира. Здесь девушка в безопасности. Но после того, как мы столько времени провели друг с другом, оставлять Риону в одиночестве довольно непривычно». «Без проблем», — отвечает она. «Твоя сестра сказала, что я могу воспользоваться ее ноутбуком. Если здесь приличный интернет, возможно, я смогу открыть свои Google-документы и поработать». «Хорошо», — говорю я. Риона отправляется к дому, и я ощущаю странную потребность последовать за ней. Но Стар продолжает скакать по манежу, яростно фыркая. Грейди уже выглядит потным и раскрасневшимся, а ведь работа только началась. Я хлопаю брата по плечу. «Иди и попей воды. Я займусь этим». Я спускаюсь в загон и встаю по центру, чтобы лошадь привыкла ко мне. Так я стою спокойно и расслабленно, и, подняв руки, приговариваю низким успокаивающим тоном. «Ого, успокойся, ну же!» В конце концов, Стар переходит на рысь, хотя все еще носится вокруг меня, настороженно поглядывая. «Расслабься, расслабься», — повторяю я. Когда она переходит на шаг, я хватаю ее за гриву, но осторожно позволяя двигаться и скакать вокруг меня, поднимать голову и размахивать ею во все стороны. Наконец, когда лошадь немного успокаивается, я касаюсь ее морды и ушей и пробегаю рукой вниз по шее, чтобы она привыкла к ощущениям, когда ее трогают за голову. «Ну что, не так уж все и плохо, да?» — говорю я, похлопывая ее по щеке. Стар по-прежнему не в восторге от моей компании. Но она немного успокоилась. Я держу уздечку возле лица лошади, чтобы она могла увидеть веревку и почувствовать ее запах. Стар снова шарахается в сторону, и я терпеливо жду, пока она привыкнет к бледно-голубой веревке и к прикосновению к ее щеке. Спустя некоторое время я надеваю уздечку ей на голову. Это ей ничуть не нравится. Лошадь пытается встать на дыбы и ржет, но я мягко удерживаю ее, поглаживая по голове и по шее, и тихо разговариваю. Грейди выходит из дома, выпив воды и, по-видимому, успев перехватить какой-то еды. «Как процесс?» — спрашивает он. При звуках его голоса Стар снова встает на дыбы и дергает уздечку, пытаясь вырваться от меня. «Не подходи», — говорю я Грейди, не повышая тона, чтобы не напугать Стар. «Ты стрёмно и пугаешь ее». «Я частенько это слышу», — ухмыляется Грейди, но не подходит, ближе оставаясь вне поля зрения лошади. Я кладу руку ей на спину, чтобы Стар почувствовала вес и давление. На нее еще ни разу не надевали седло, не говоря уже о том, чтобы лошадь несла седока. Постепенно я начинаю давить сильнее, чтобы Стар ощутила небольшой вес. Она продолжает кружить вокруг меня, пока я удерживаю уздечку. Я начинаю опираться на ее спину и даже немного подтягиваюсь на секунду-другую. Первые пару раз Стар вздрагивает и пытается убежать, но постепенно пауза между ощущениями моего веса на ее спине и ее рывками становится все дольше. Мне нравится объезжать лошадей без седла. С непривычки им неприятно ощущать его на себе. Без седла им проще смириться с седоком на спине, хотя бы на первое время. Мне так тоже проще. Я могу ощущать стук ее сердца и контролировать температуру тела. Так что, когда я, наконец, запрыгиваю на спину Стар, то делаю это с одной лишь уздечкой и веревкой. Никаких удил. Я стараюсь, чтобы все прошло максимально деликатно. Тем не менее, она срывается с места и бросается вскачь, пытаясь сбросить меня с себя, хотя я не настолько разъярена, чтобы брыкаться или перекатываться. Стар думает, что сможет убежать от меня, если поскачет достаточно быстро. Я не пытаюсь сдерживать ее, даже наоборот. Прильнув к шее, я шепчу ей на ухо, поощряя скакать все быстрее. Мы галопом скачем по загону. Если лошадь замедляет шаг, я прижимаю колени к ее бедрам и заставляю бежать быстрее. Стар мчится во весь опор, быстрее, пожалуй, чем когда-либо прежде. На землях Фостеров она скакала без привязи, где ей заблагорассудится. Но там не было хищников, никого, кто бы гнался за ней. Она никогда не бежала, сломя голову изо всех сил. Вскоре я чувствую, что ее сердце бешено колотится, а темп замедляется. Галопом лошади могут проскакать всего пару миль. За день они могут пройти большое расстояние, но они не неутомимы. На самом деле, самое выносливое животное – это человек. Лошадь можно загнать, если вы обладаете неограниченным временем и пространством. Люди не такие быстрые и не такие сильные. Но нет существа, живучее нас. Стар выдохнется раньше меня. Я знал это еще до того, как мы начали. И именно поэтому я уже понимал исход этой борьбы. Битвы не было, потому что я заранее знал, кто победит. Вот почему я обращался с ней терпеливо и нежно. Я не боялся лошади или того, что она может навредить мне. Мне просто нужно было показать ей, что я не враг и не противник. Я до изнеможения гоняю Стар, а затем пускаю ее легким галопом по всему загону. Наконец она переходит на рысь, а затем и на шаг. Лошадь утомилась, но она не побеждена и не сломлена, а просто устала достаточно, чтобы чувствовать себя спокойно, когда я сижу у нее на спине».